Добрая, будь со мной до конца, еще сильнее, с каждым днем любить готов. Позволь, я сам открою дверь. Я с тобой навсегда, я приду в твой дом, лишь за тобой, за тобой. Я с тобой всегда, знай, но я приду в твой дом, лишь за тобой, за тобой. За тобой.